Глава 9. Отель больше походил на бетонную коробку, чем на место, где люди останавливались на время. Как будто его создали специально для того, чтобы отпугивать туристов. И, кажется, эта гостиница насчитывала всего один номер, либо же это называлось отдельным домиком. Но в любом случае создатели коробки на 4 кровати с одним небольшим окном очень себе льстили, громко называя это отелем. И дело не в игре слов или в плохом понимании этого мира. Кира уже переспросила несколько раз. Это был именно он. Хотя толстые монолитно-серые стены с окошком-бойницей навевали мысли о тюрьме. Никто, кроме Киры, не удивился такому антуражу. Их полностью устроили мышиного цвета обои, узкие кровати с бежевыми покрывалами и однотипными тумбочками. Не покоробил и туалет из нержавейки, совмещенный с душем. Даже вытертый то ли болотный, то ли грязно-желтый половик, кляксой растекшийся от двери до ножек первой койки, никого не смутил. Деян, не разуваясь, залег на кровать, сразу закрыв глаза. Другие тоже посчитали, что пора занимать места. И только Кира прошла по всему номеру. Она не доверяла оборотням, и особенно боссу, в словах которого не прозвучало ни единой искренней фразы. К тому же он по-прежнему не заключил с ней договор, о котором упоминали и Раф, и Деян, да и сам босс. Номер только укреплял настороженное отношение ко всему, с чем связан этот человек. А еще стало просто любопытно, сможет ли она найти что-нибудь примечательное в безликой комнате. Варёйе, несмотря на любовь к минимализму и странной потребности сворачивать в трубочки даже одежду, чтобы занимало меньше места, отели казались более приветливыми. Там хотя бы висели полотенца. Здесь же, в ванной гостей встречали голые стены и обнаженная раковина без мыльницы с небольшим сенсорным краном. Кира поднесла руки, и ладони окатила струя чего-то отдаленно напоминавшего воду с мылом или с дезраствором. И следом из того же крана дунула воздухом, сразу просушив руки. Некоторое время паромщица смотрела на ладони, пытаясь понять, чистые они или нет. «Кира, ты есть будешь?» — крикнул ей Раф из комнаты. «Да, только без бубла», — ответила она, еще раз подозрительно оглядывая руки. В душ она идти передумала. Кира вернулась в комнату, прошла до окна, выглянула в темноту и снова прошла по номеру, обходя кляксу ковра. Была бы рядом малышка, они бы уже сцепились языками из-за этого безобразия. Машина сделала бы вид, что чего-то не знает, сомневается. У малышки это хорошо получалось. А Кира ей бы объясняла, как будто Искин сам не мог сопоставить часть фактов. Бывало, малышка действительно не придуривалась. Эмоциональные реакции ей давались чуть сложнее, но это случалось не так часто. «Сядь уже!» – устало сказал Деян, открывая глаза. Кира как раз снова прошла по номеру туда-сюда. «Отчего мы ждем? Почему не идем к порталу?» — осторожно спросила Вета. После разговора с боссом она старалась держаться ближе к Кире и молчать. «Ждем инструкций», — рубанул Раф, пресекая другие вопросы. В дверь постучали, причем как-то странно, будто несколько раз тыкнули палкой. Оказалось, у входа в воздухе висела некая платформа с серебристым чемоданом. Кира, во всяком случае, видела это так. Раф что-то щелкнул и достал из чемодана бумажные пакеты. «А когда босс отозвал тебя в сторонку, он инструкции не дал?» — лениво уточнил Деян. «Он кое-что сказал, но еще должен кое-что прислать». «Кое-что и кое-что, как будто мы в шпионском фильме», — проговорила Кира, присаживаясь на кровать к Деяну. Раф быстро запихнул в рот бутерброд и тут же открутил крышку с затемненной бутылки, всем видом показывая, что ужасно занят и не может говорить. Кира тоже развернула пакет и откусила что-то типа багета с ветчиной, но жевала механически. Даже подумывала, не запустить ли чип, чтобы техника справлялась с простыми функциями организма. Это было ребячество, конечно. Она знала, из-за чего не может найти себе место, и тот же босс или путешествие в другой мир сейчас мало беспокоили. Точнее, ей ужасно хотелось увидеть другие миры, конечно. Она, кроме Орёи и пары центров, в которых там работала, ничего не видела. Ее главным развлечением всегда оставались закаты. Она смотрела только на них, а не на миры. Правда, узнать, что там, за рамкой портала, очень хотела. И сейчас она по-прежнему этого хотела, но сидя в своей машине. «Деян?» — Кира осторожно пихнула его локтем. «Скажи, где малышка, и когда мы ее заберем?» Рыжий потер лицо ладонями и сел. «Ладно, все равно мне ему надо позвонить. Пошли, выйдем». «Эй, куда это вы?» Вскочил с кровати Раф и кинулся на перерез, будто они убегали. Оборотень усиленно пытался проглотить бутерброд, который толком не прожевал, и в то же время бычился, сверкая глазами. «Мы скоро вернемся, мамочка», — ехидно ответил Деян, быстро встал и пошел к двери, огибая Рафа. «И найди уже штаны». «А то зависть берет», — все еще с набитым ртом пробубнил Раф. «Слезы наворачиваются». «Сначала заплати за жратву, сволочь», — бросил Раф, понимая, видимо, что в номере их не удержать. «Сегодня за меня платишь ты», — улыбнулся Деян. «Что?» — опешил оборотень. «Нефиг было есть мои коржики», — сообщил ему Деян и щелкнул по носу. Раф оказался совершенно деморализован и сел на кровать. «Вот и злопамятный», — в спину проговорил он. Кира и Деян ушли в целом недалеко, Раф мог и не переживать. Лишь завернули за угол бетонной коробки, где не висело ни одного фонаря. Деян что-то пощелкал на часах, а потом прислонился плечом к стене и расслабленно поднял голову к небу. На нем ярко светили звезды, и лишь в отдалении на некоторые пятна наплывала дымка облаков. Кое-где между дрожащими огнями изредка мелькали серебристые точки. Кира подумала, что это, наверное, те самые флайеры. На них наверняка интересно кататься, все видно, как на ладони. При мысли о машине и штурвале пальцы будто автоматически сжались. «Так когда мы заберем малышку?» — напомнила Кира. Деян тяжело вздохнул, но посмотрел на Киру открыто. «После того, как вернемся из Альбона». «Почему? Тебе босс приплачивает за то, чтобы я вернулась? За машиной я же наверняка вернусь», — напрямик спросила Кира. «Нет», — ответил Деян, и в его голосе не слышалось фальши, только как будто сожаление, что он не продал еще и эту опцию. «В Альбоне нет машин, там только кареты, и никакая маскировка или чары не сделают из твоей малышки четырехколесный тарантас, запряженный животными». Кира на мгновение замерла, борясь с тем, что на языке вертелось много нехороших слов. «Альбон — это тот мир, из которого ты попал в Орёе?» «Альбон — это страна. Мир там намного больше, чем Орёйская планетка. Но так как от нас выход только туда, все знают одно название страны». «А как же называется мир?» — поинтересовалась Кира. «У нас его зовут Акения. На той планете много воды». Паромщица кивнула и вдруг поняла, что резало ее слух. «Подожди, планета? Ты каждый раз говоришь «планета», но ведь мы путешествуем между мирами, не планетами. В Орёе даже есть версия, что это один мир, но в разное время. Правда, в основном все придерживаются того, что миры существуют параллельно, то есть на одной планете, но в некотором другом измерении». На губах Деяна появилась понимающая улыбка, а взгляд стал даже жалостливым. «Подними, пожалуйста, голову», — попросил он и подошел ближе. «Какие созвездия ты можешь назвать?» «Это я и в Орёе не могла, на то это и параллельный мир». «Если он параллельный, то должен находиться в том же месте, что и Орёе, а значит, звезды должны быть те же самые», — сообщил Деян. А когда Кира захотела опустить голову и рассказать ему о законе перекрытия неба, который учили в Орёе, Деян обхватил ее голову ладонями и снова поднял. «И что дальше?» — недовольно уточнила она. «Теперь поверни голову и посмотри на месяц и в другую сторону. Сейчас тучка проплывет и...» «Луна! Это луна?» Кира видела едва отгрызенный с одного бока спутник, о котором часто пели в ее мире, такой же, как видела в детстве, с пятнами, кратерами и будто печальным лицом. В Орёе луны не было, на ее месте в чужом небе сияла пустота. «Большой Мерик, а то, что ты видела первым, — малый Мерик. Это два спутника нашей планеты», — пояснил Деян и опустил руки. Чтобы это уложить в голове, однозначно понадобится время. Но сейчас она переводила взгляд с будто дрожащего тонкого месяца на почти круглый желтоватый диск и не могла просто молчать. «Но как? То есть как? Мы ходим между планетами? Как такое возможно?» «У нас считают, что в тех мирах, которые сейчас связаны порталами, одновременно произошли катаклизмы. Наподобие глобального землетрясения или упавшего метеорита. Может быть, в каком-то из миров катаклизм произошел благодаря действиям человека. В общем, случились взрывы. А потом, когда пыль улеглась, появились линии порталов между близкими планетами». Кира отвела взгляд от неба и шокированно повернулась к Деяну. Но сбилась из-за взгляда рыжего. Мысли смешались, а потом выстроились в холодную, четкую строчку. «Этот парень не друг и даже не притворяется им. Лишь иногда отвечает на вопросы, когда их задают, а в остальное время помалкивает. Он может обманывать». Деян снова прислонился к стене, только теперь ближе, и все смотрел на Киру. Так изучающе, медленно, будто то ли раздевал, то ли разбирал на составные части. Но во второе ей верилось чуть больше. Если сначала Кира не придала значения словам Рафа о том, что Деяну важны только деньги, то после разговора с боссом мысленно вернулась к ним. Потому что ее похититель сначала взял деньги и только потом спросил, кого и откуда надо вытаскивать, что возвращало ее к тому, что он может обманывать. «Теперь не будешь утверждать про параллельные миры?» — уточнил он. «Я подумаю над этим. Верить на слово, знаешь ли, никому нельзя». «Ты постоянно это делаешь», — улыбнулся Рыжий. «Только в вашем мире. Но на этот случай я могу ориентироваться на ваш пульс, зрачки и выработку кое-каких гормонов». Лицо Деяна внезапно застыло. «То есть ты ходячий детектор лжи?» «Что ты? Я просто паромщик». Она не могла на 100% знать, врет человек или нет, особенно если вспомнить, что в некоторую ложь люди сами верят. Но тонкости восприятия мира человека с чипом в голове и дополнительными волокнами во всевозможных местах – слишком неизученная и тонкая материя, чтобы делиться этим с кем-то вроде Деяна. Многозначительное молчание прервалось миганием часов. Рыжий нажал на циферблат, и над запястьем развернулся экран. «Смотри», – с улыбкой сказал он. Сначала все было темно, а затем Кира увидела знакомый серебристый капот. Камера прошла от фар до заднего бампера, выхватывая вмятины, оставленные ковшом. Картинка изменилась, показывая малышку сверху. Машина безвольно стояла в ряду других потухших автомобилей и флайеров за проволочным забором. «Где она?» «На полицейской штрафстоянке», — пояснил Деян. «Оттуда ее никто не заберет». «Угу». Экран над часами потух, но Кира еще некоторое время смотрела в пустоту. Ее раздирали сомнения и противоречия. Хотелось вернуть себе Искин, но хотелось и увидеть другой мир. Хотелось ничего не делать и хотелось все крушить. «С ней правда ничего не случится, и мы ее вернем», — сказал Деян. Это звучало искренне, намного искреннее, чем тогда, когда он отвечал боссу. Там, во вкрадчивом голосе, как будто появлялись хитрые ноты. Теперь он казался спокойно серьезным. «Ты говоришь так, будто я согласилась и пойти в другой мир и оставить машину». «А это не так?» Глаза Деяна в темноте отражали звезды и случайные огоньки, создавая странное ощущение мерцающего магического света. Где-то внутри пробивалось желание верить и спокойному, как теплая морская вода, голосу, и глазам, как Кира помнила, светло-карим, похожим на гречишный мед. Но это все могло быть обманом, напоминала она себе. Разум в то же время просил успокоиться, разогнать чип или хотя бы отключить любые эмоции, чтобы взглянуть на все беспристрастно, под другим углом. Новый мир — это шанс посмотреть, как ходят через порталы и как через них можно сбежать. А малышка всего лишь Искин, который, если что-то пойдет не так, можно воссоздать в Орёи, говорила себе паромщица, но безуспешно. «В мире, в котором я родилась?» подумав, сказала Кира. Еще не было машин, которые бы управлялись Искином. Они к тому стремились, но у них не получалось. Я помню голосовых помощников, вот и все. А таких, как малышка, не помню. Она первая, кто появился у меня в новом мире. Первая, с кем я росла и вместе изменялась. Сначала ее загрузили просто в кулон, чтобы она подстраивалась. А когда мне исполнилось 17 и началось тестирование на паромщицу, ее загрузили в мою учебную колымагу. Она часть меня. И в то же время, как бы смешно это ни звучало, она моя семья, пусть и виртуальная. А в том мире, где ты родилась, у тебя нет настоящей семьи? Мои родители погибли в автомобильной аварии, когда мне было 10. Папа немного выпил, а они ехали ночью, он просто не справился с управлением. У меня осталась бабушка, но и она умерла спустя 3 года, — ответила Кира. Не смотри на меня так. Как? Как будто внешне ужасно сочувствуешь, но внутренне уже хочешь перейти на другую тему, потому что это страшно неловкое. «Извини», — едва заметно улыбнулся он. «Я не очень хороший слушатель для личных и тем более драматических историй». «Это наверняка потому, что твоя история еще более печальная и слезливая, чем моя. От этого и неловкость», — с уверенностью кивнула Кира. «Потому что тебе сначала самому нужно плечо, чтобы поплакаться, а потом уже ты сможешь поплакать о других». Деян не сдержал смешка, чем как будто подтвердил слова Киры. «У многих в земях печальные истории», — сказал он. «Оборотничество многих заставляет совершать глупости. Жизнь оборотня, если он хочет, полна драмы». «Это как?» «Просто. Светит полный мерик, и люди придумывают, что они настоящие звери. Они в это просто верят или правда становятся зверьми? При полных мериках у нас становится больше силы, это правда. И такое происходит примерно каждые 2 недели. Некоторые оборотни могут принять третий облик, только когда на небе целиком большой мерик, а в обычные дни они остаются ординарными людьми с одним зверем. А есть те, кто может получить облик только в момент аномалии, когда оба мерика полные. Такое бывает раз в 100 лет примерно. По губам Деяна снова скользнула легкая улыбка. Но некоторые, я подозреваю, считают, что все силы концентрируются на уровне гениталий и потому просто ищут себе партнера. Сходят немного с ума, когда полный мерик. Но не ты? Почему? Я тоже. Кира удивленно подняла брови. Мерик еще не полный. — ответил Деян на невысказанный вопрос, и в его голос добавилась лисья хитрость. — Но я уже могу ощутить отдельные запахи, которых не чувствовал, пока мерик рос. Например, твой запах. Сейчас я его почувствовал, когда просто подошел ближе. Они стояли, прислонившись к холодной стене, и их плечи соприкасались. Сама Кира не ощущала каких-то новых ароматов, а то, что Деян пах чем-то неожиданно мягким, будто даже теплым, она поняла еще, когда они сидели в машине. Свой собственный она никогда не улавливала. «Обычно твой запах я не чувствую», — добавил он. «А завтра, когда в небе будет целый большой мерик, наверное, почувствую еще острее». «Понятно», — протянула Кира, пока не зная, что делать с такими откровениями. «Значит, завтра оборотни начнут сходить с ума?» «Увидишь», — улыбнулся Деян. «Пошли, нам надо отдохнуть. Подозреваю, что уже завтра нас попросят приступить». Иржи последний раз проверил камеры и записи дронов на своем участке, переложил документы на странную водородную машину поглубже и встал. Деян не так часто куда-то брал его с собой. Обычно дело заканчивалось на уровне дронов или камер. Воздушная полиция объединения не засекречивала такие вещи, и любой житель мог по запросу получить какие-то снимки. Но запросы обрабатывались по несколько месяцев, поэтому Деян как-то предложил старому другу по закрытой коррекционной школе подработать. Вот и все. Потом еще сам Деян несколько раз спас Иржи. В целом они были хорошими друзьями, но старались придерживаться правила не впутывать друг друга больше, чем нужно. «Отель Геле, север Болской земи. Возьми отпуск и приезжай. Покажу тебе другой мир», — написал Деян. Ради такого дела Иржи мог и уволиться. Его манили другие планеты. Он читал про них все, что видел, но пойти, как и любой другой человек, не мог. Недовольный начальник подписал документы на отдых только из-за того, что Иржи за все 5 лет службы ни разу не брал вообще никакого отпуска. Но на лице шефа ходили желваки. Он явно хотел прикрикнуть, может назвать Иржи дуболомом, который вечно тянет с работой до последнего, а потом делает в самый неподходящий момент. Как с документами на эвакуированные флайеры. Их он всегда припоминал, потому что когда-то Иржи пообещал Деяну придержать одну машину известного оборотня на сутки. А отдать только в том случае, если человек придет лично. Начальник любил поорать, но сейчас ему пришлось сдерживаться. После того, как в кабинетах поставили камеры, все оборотни перестали показывать агрессию. Капитану оставалось смотреть в каменное лицо Иржи и костерить его мысленно. Теперь Иржи стоял перед выбором. Ехать сразу? Тогда он появится в отеле еще ночью или ранним утром. Или выспаться, и тогда он приедет днем. Когда Иржи снимал машину, его посетила мысль, что эта модель напомнила ему колымагу, которую они изымали у одного дельца. Тот божился, что эта штука у него стоит легально, и пригнал ее паромщик. Того паромщика они так и не нашли, а машину изъяли. Сейчас он тоже пробил по базе, появлялись ли зарегистрированные паромщики, но в свободных данных такого не числилось. А значит, эта история дурно пахла. Но если там паромщик, многое становилось ясно, в том числе с путешествием самого Иржи между мирами. «Босс написал, что утром пришлет Кире немного драгоценных камней», — с порога встретил их Раф хмурым взглядом. «Чтобы ты, Кира, не думала, что он не будет платить». «Инструкции он тоже дал?» — спросил Деян. «Сбросил описание женщины. Нам надо вытащить блондинку 30 лет, ростом 165 сантиметров, с голубыми глазами, из места, которое называется Тар. Ее там знают как Алисию». Раф недовольно посмотрел на них с Кирой, будто отец на подростков, зажимавшихся в углу. Но все уже так устали, что никто больше не сказал ни слова. Они потушили свет и легли спать. Правда, Кира в этот раз не стала отключаться с помощью чипа. Если в дело вступала техника, то Кира могла проснуться только по таймеру. Ее не разбудили бы и танцы под громкую музыку. По инструкции, паромщики выходили из сна от травмы или взрыва. То есть, если ее начнут или резать, или бить, или взорвут, тогда она откроет глаза. Сегодня Кира спала по-человечески, очень чутко, поэтому первая уловила шаги на улице. В номере все дрыхли, а за окном едва начало светать. Сейчас был самый лучший сон, но Кира услышала мягкую поступь по гравию. Человек зачем-то обошел вокруг их домика, а потом остановился у двери. Кира села на кровати и, дотянувшись до Рафа, дернула его за руку. В дверь постучали, коротко и по-человечески. Это не тот стук, который она слышала от доставки еды. Этот был живым. Раф плавно поднялся, хотя, казалось, еще не проснулся. Он лежал в повязанной на бедра куртке и в ней же пошел к двери. Медленно, крадучись, а потом резко ее открыл. И так же резко закрыл. «Ты чего?» — спросила Кира. Снова постучали. «Там полицейский», — шепотом сообщил оборотень. «Впусти это свой», — распорядился тоже проснувшийся Деян. Когда в номер вошел полицейский с сумкой в руках, показалось, что стало меньше места. Он высился в двери, как скала. Его плечи, кажется, могли застрять в проеме. В комнате зажгли свет, и ощущение нависающего над всеми живого воплощения праведного закона немного рассеялось. Но его рост все равно никуда не исчез. Мужчина снял черную фуражку, обнажая круглую, стриженную под ёршик голову. Он кивнул Деяну и безошибочно остановился холодным взглядом на Кире. Словно видел, что этот человек не отсюда, в нем есть та инаковость, которая бросается в глаза, даже когда иностранец молчит и одет по местной моде. «Это она?» — спросил он у Деяна, и тот кивнул, словно продолжая какой-то свой прерванный разговор. Затем он перевел взгляд на затихшую Вету. «Кого-то похожего на эту девушку недавно объявили в розыск, как угонщика эвакуатора». «Черт!» — пробормотал Раф. «Меня не могли засечь!» — слабо возразила Вета, но полицейский лишь пожал плечами. «Ладно, знакомьтесь, это Иржа, он поможет нам в этом деле», — сообщил Деян. «Зачем он пришел в полицейской форме?» — прошипел Раф, обращаясь к Деяну. «Можешь обращаться ко мне напрямую, ты уже знаешь мое имя. И на мне форма, потому что я служу в полиции объединения. Я имею право носить ее после рабочего дня». «Зачем ей светить?» — поразился Раф. «А зачем светить яйцами?» — спокойно спросил Иржи, опуская взгляд к голым коленкам Рафа. «Так, пора все обсудить и еще поспать», — решил за всех Деян, пододвигаясь, чтобы Иржи тоже сел. «Что обсуждать? Завтра утром босс пришлет человека, который отвезет нас к ближайшей линии порталов», — пробурчал еще более недовольный Раф и завалился на кровать. «Понятно, но мы с ним не полетим», — ответил Деян. Раф поднял брови. «А как ты собираешься доехать до линии порталов и не светиться при этом? У любой линии ошивается какой-нибудь дрон», — пояснил он. «Я собираюсь добраться до линии порталов на патрульной машине», — коротко ответил Деян. «И мы поедем к той линии, о которой скажу я, а не твой босс». «Да пожалуйста», — недовольно ответил Раф и откинулся на подушку. «Делай, что хочешь, но боссу будешь писать сам». Кира слушала их с вниманием и все больше удивлялась нервам Рафа. Он злился, но, что странно, даже не на слова Деяна, а в целом постоянно, как будто его беспокоило что-то другое. «Мы скинем боссу только координаты, где мы примерно выйдем и когда. Это я пойму на месте». Деян что-то пощелкал на часах и показал их Ирже, тот лишь кивнул. Решалось нечто важное, но, как всегда, понять, что именно, никто не мог, только наблюдать. Пока происходили все эти странные действия, к Кире осторожно подсела Вета. Она стала настолько незаметной и тихой, что временами паромщица о ней забывала. Девушка осторожно тронула Киру за руку. «Ты меня после всего отпустишь?» — тихо спросила она, настороженно посматривая на полицейского. «Я отпущу, но за босса и других ручаться не могу. Если ты думала, что я главная, то точно нет», — коротко ответила Кира. Судьба Веты решилась тогда, когда она сфотографировала Киру. Но говорить это девушке казалось бесчеловечно. Если она умная, то сама понимает, что боссу не нужны свидетели. Не хотелось думать, что этот мафиози планирует убить Вету, но исключать это было нельзя. Пока Вете оставалось тянуть время и надеяться, что подвернется шанс улизнуть. Хотя Кира действительно хотела, чтобы в компании мутных личностей был один человек со стопроцентной искренностью. «Никто из вас раньше не был в Альбоне, поэтому, когда мы там окажемся, пожалуйста, слушайте меня. Тот мир отстает от нас в развитии, там ездят в каретах и нет связи. Любые ваши действия могут посчитать оскорблением или ересью. Так что помалкивайте и держитесь ближе ко мне». «А нам не надо как-то переодеться? В джинсах мы как раз можем кого-то дооскорбить», — заметила Кира. «Нет, в портал надо проходить в одежде, которую носил хотя бы сутки. Порталы так устроены, что могут не пропустить наши кофточки и юбочки. И они начнут расщепляться в момент прохождения. Неприятное ощущение». «Это мне что теперь, только в этой куртке идти?» — подал голос ошарашенный Раф. «Или голышом», — подсказал Деян, но тут же стал серьезнее. «Порталы довольно хрупкие, поэтому лучше меньше украшений, меньше одежды и всего прочего. Но голышом тоже не очень хорошо, потому что на той стороне может быть, например, мороз». «Если это была реклама путешествия через порталы, то тебе она не удалась», — сказала Кира. «Это еще не все». «Я чувствую, что ты для нас готовишь еще один облом», — проворчала паромщица. «Иржи, Раф и Вета, вам придется при прохождении портала крепко держаться за Киру, иначе вы расщепитесь». Все одновременно будто прекратили дышать. «Я же говорила», — подала голос Кира. «Теперь спать. После того, как встретимся с человеком-босса, нас ждет длинный путь».